Е. Ватман. Буба. Посвящаю Ниночке Н. Странные слова. Буба живет в маленьком домике с широкими почти в целую стену окнами и высоким крылечком. Домик стоит в глубине двора, и в нем круглый день такие горячие солнечные пятна на полу, то из одного, то из другого окна. На улице уже давно нет Деда Мороза, и Буба часто теперь бегает целыми днями в одной рубашонке, а пухлыми босыми ногами становится на горячие желтые пятна пола и, смеясь, отдергивает ногу. «Тетя Надя, солнышко опять кусает Бубину ногу. Тетя Надя!» Тетя Надя шьет у раскрытого окна. В окно лукаво заглядывают и трепещут в легких струйках ветра изящные листочки ползущих снаружи вьюнков. И тут по окнам важные банки комнатных цветов, за которые Буба тихонько прячет набранные на дворе камешки и липкие косточки сушеных абрикосов. Тетя Надя отрывает от работы голову, смотрит на Бубу и улыбается. «Тетя Надя, знаешь, Буба сейчас взглянет на солнышко прямо-прямо. Вот, смотри». Буба снова осторожно становится на краешек солнечного пятна, затем, смешно изогнувшись толстым тельцем, почти коснувшись головой пола, запрокидывает лицо и заглядывает снизу вверх в окошко. Солнечный луч падает ей в лицо. Буба ожесточенно таращит глаза, но через момент уже крепко сжимает их, закрывая толстыми растопыренными пальцами. «Тетя Надя, солнышко в глазки попалось. Еще, еще много маленьких солнышек. Так, поплыли!» Буба широко разводит руками, хватает в горсть воздух и раскрывает глаза. Маленьких радужных солнышек, ярких, как мыльные пузыри, больше нет. Только кругом стало как-то темнее, чем прежде. «Не надо, Бубяка, глазки испортишь. Солнышко не любит, когда на него смотрят». «А звездочки, тетя Надя?» «На звездочки смотреть можно, только немножко, а потом спать, а то и звездочки рассердятся». Буба подхватывает. «Месяц тоже рассердится. Послезавтра Буба долго-долго смотрела из кровати на месяц. Сначала лежала, а потом села и все смотрела, а месяц рассердился, и теперь месяца нет, месяц ушел далеко. Где Дед Мороз, тетя Надя, да?» «Да, Бубочка, где Дед Мороз?» Тетя Надя сложила руки на работе и снова улыбается. «Да, Буба внимательная собеседница, пожалуй, даже чересчур внимательная, и память у нее блестящая, надо сознаться. Только вот это трудные вещи. Вчера, позавчера, завтра, послезавтра. Но, сами согласитесь, с ними действительно очень трудно иметь дело, и уж само собой, не всякий же раз тут попадаешь куда нужно. Ошибки совершенно неизбежны, а потому, в конце концов, смущаться тут нечего. И Буба с истинным героизмом никогда и не пытается уклониться или обойти эти трудные коварные слова, а всегда смело пускается в загадочную и темную область их, вверяясь случаю и счастью. Ведь за нее весь пыл и чистота ее стремлений, ясность души, неомраченность совести. Смелая девочка. И смелая самой возвышенной смелостью, смелостью мысли и дерзания. И, надо сказать, она великолепна в этом ясном спокойствии своего духа, в благородном сознании честности своей мысли и своего поведения. Вот почему обычным ясным взглядом она глядит вам в лицо, отчетливо и звонко произнося эти варварские слова «вчера», «на днях», «послезавтра». Она честна как в отношении к себе, так к ним и к вам. Она не избегает этих неприятных слов, но она вкладывает также все силы своего ума и памяти, чтобы их понять и не забыть. А остальное право не в ее власти. Так что если словам этим угодно было отвечать ей лишь коварством, если им угодно делать так, что она непременно говорит «вчера», когда надо было сказать «завтра» или наоборот, то она тут уж ничего не может поделать. Ясно ведь, что она тут ни при чем, А потому-то в ясной улыбке ее, расцветающей вам навстречу, нет и тени смущения или затаенного лукавства. Улыбка эта так же прелестна и невинна, как и всегда. Странно только, что вы-то, слушая Бубу, уж очень много и как-то особенно всегда улыбаетесь, а то и прямо хохочете. Но так делаете не только вы, так почему-то делают все. Очевидно, это уж так и бывает, когда говорят с маленькими. Быть маленькой, вообще говоря, не очень приятно. Маленьким нельзя одним ходить по улицам, забираться в комоды, лазать по стульям, вертеть за колесо швейную машинку, брать в руки ножницы и резать бумагу. Так мелко-мелко, пока хватают пальцы. Ведь из-за одного этого можно проплакать иногда весь вечер. Но это вообще. А в данном случае ничего, это совсем даже ничего. Ведь Бубино лицо так создано, что неизменно подхватывает и отражает все обращенные к нему, даже не к нему, а так в пространство или к другим людям, улыбки. Оно почти всегда сияет и светится, как ясная весенняя лазурь. Улыбкой напоена душа Бубы. Улыбка дрожит в уголках ее рта, в ясной синеве ее чуть удивленных глаз. А смеяться так хорошо — совсем не то, что плакать. И потому пусть улыбается себе, склоняясь к ней, пусть. Буба ничего не имеет против. Вот и тетя Надя сейчас пусть смеется, ведь Буба чувствует себя так, словно ее ласкают этой улыбкой. Продолжение того же и дядя веселый. Только вот эти слова всякие, они все же немножко мучат Бубу. Внезапно Буба задает вопрос. «Тетя Надя, а дядя веселый к Бубе придет?» «Придет». Бубе вспомнилось, потому и вопрос такой. «А все, слова эти. Хотя, правда, тут были уже немножко не такие, но все равно дядя веселый смеялся не меньше, а еще больше, чем бывает обычно. Он даже покраснел весь, закашлялся и вынул платок. Но а случилось все вот как. Дядя веселый пришел однажды вечером вместе с тетей Галей. У Бубы же две тети, потом папа, потом мама, бабушка и дядя Кумочка. Дядя веселый был гость. Буба сначала испугалась, только совсем немножко, а потом ничего. Дядя веселый сидел в кресле у окна. Дядя веселый он потому, что все дяди разделяются на сердитых и веселых, ну, а он был, несомненно, из числа веселых. Дяди сердитые неприятно, а то и прямо страшны, и от них, во всяком случае, хочется держаться подальше, а дяди веселые любят смеяться, разговаривать с Бубой, не хватая ее, однако, на колени и не гоняясь за ней по комнатам. Они показывают ей занятные вещи, которые обычно прячут по своим карманам, так что можно подумать, что их и совсем у них нет. Итак, дядя веселый сидел у окна. Тетя Надя готовила чай, мама и тетя Галя сидели на диване. Бубе показалось, что она должна занимать гостя. Он ей положительно нравился. Она принесла свой столик, тетрадь, разграфленную клеточками, и разноцветные карандаши. Сосредоточенно выбрала самый длинный, с носком, который совсем хорошо писал, и подала дяде веселому. Он рассмеялся и взял. «Это твой карандаш, Буба?» — спросил он. «Твой?» Он удивленно поднял брови. «А этот столик твой?» «Твой!» — снова ответила Буба. Тетя Галя и мама тихонько смеялись на диване. Дядя снял свое пенсне. «А эти очки мои, Бубочка?» «Мои!» — пристально глядя в его изменившееся без стекол лицо, спокойно подтвердила Буба. Дядя веселый рассмеялся так громко, что Буба, вторя ему, даже всплеснула руками, завизжала и полезла на его колени, закрепив этим окончательно свое знакомство и симпатию. А за чаем тетя Галя, смеясь, говорила дяде веселому: «Ну, сегодня вы оскандалились невероятно. Педагог, а не знаете, что с такими, кого зовут Бубой, нельзя еще объясняться этими дикими словами «мои, твои, наши, ваши». Вот и получили урок. Довольны?» «Но не так же строго, Галина Алексеевна. Позвольте мне исправиться». «Хорошо. Буба, чья это чашка?» Бубина. А это дядина? Нет, мамина. Ну вот, вы видите, исправился. Все снова смеялись. Было очень весело, так весело, что и сейчас, вспомнив все это, Буба звонко засмеялась и подбежала к тете Наде. «Что ты, бубенок?» Буба, захлебываясь, рассказывала. «Помнишь, пришел дядя веселый, Буба принесла столик, тетрадку, веселый дядя снял очки. Как смеялся! Смеялись, тетя Надя, да?» Буба в восторге присела и подпрыгнула. Тетя Надя снова смотрела и улыбалась. Кумочка и война. Теперь на улице все время жарко, под окнами на большой клумбе давно цветут левкои, а за домом на грядках Буба иногда тихонько ковыряет под корешками красные короткие морковки и видит, что они уже совсем круглые и толстенькие. Тетя Надя удивляется, придя на огород, что морковь вянет, усердно поливает каждый вечер. В домике непривычно пусто и тихо, Буба выбита из колеи, томится, бродит бесцельно и скучает, ведь они с тетей Надей одни. Уехали все, и папа, и мама, и тетя Галя, и бабушка, и даже кумочка. У Бубы навертываются на глазах слезы. Господи, как весело бывало с кумочкой! Кумочку иначе еще зовут дядя Кум или дядя Саша, а большие его зовут просто Саша. Кумочку почему-то часто спрашивают, носил ли он Бубу вокруг купели. Буба не знает, что такое купель, но когда кумочка отвечает «нет», она обижается, тянет руки и кричит «нет, носил, носил, дядя Кумочка». Ни с кем не бывает так весело, как с кумочкой. Ах, как они с ним играют! Кумочка приходит перед обедом из гимназии, бросает фуражку и книги, Буба уже тут, стоит и ждет. Кумочка расстегивает блестящие пуговицы своей куртки, чтобы было свободнее, говорит он, снимает пояс с широкой пряжкой и тащит в кучу подушки со всех кроватей. Буба в радостном возбуждении торопливо карабкается на кровать, куда сел Кумочка, барахтается в подушках и, выбравшись из них, встает, широко расставив для устойчивости ноги. Кумочка взмахивает подушкой. «Ну, Буба, ты немец! Кричи, хох! Ну, в атаку!» Буба, высоко подняв руки и округлив глаза, кидается вперед. «Хох! Хох!» Клич получается устрашающий, даже с басовыми нотами. «Ура!» — кричит Кумочкин. «Ура! Атаку отбили! Ура! Немцы засыпаны гранатами! Ура!» Подушки летят одна за другой. Буба уже давно лежит под ними и барахтается ожесточенно, но безнадежно. Наконец начинает пищать. «Ну, отступай, отступай! Ну, вылезай, беги на ту кровать, туда, к бабушке, бей отбой!» Буба кубарем катится на пол, и вся красная с прилипшими на лбу волосами летит к бабушке. «Ура! Немцы выбиты из траншей! Там развивается русское знамя! Победа за нами! Ура!» Буба сидит в безопасности на бабушкиной кровати, сияет глазами и вдруг с неостывшим еще пылом подхватывает «Ура!» Кумочка хохочет. «Ты, Бубка, ведь немец! Ты хох кричи! Кричи хох! Хох! Хох!» С той же готовностью и одушевлением подхватывает Буба «Хох!» Бабушка находит, что Кумочка несправедлив. Он всегда русский, а Буба — немец. Но Буба — человек особенный и исключительный в своих суждениях. Ей все равно, ведь кричать «хох» так же азартно, ничуть не меньше, чем «ура». Так в чем же дело? Смешная пушистая головенка так свободно и смело приходит к своим прямолинейным выводам, что право почему-то становится неловко. Тетя Галя. После кумочки всех интереснее было с тетей Галей. Тетя Галя знала всякие истории про мышку, про елочный пряник, про звездочки, про зайку, про все. Вечерами тетя Галя садилась над Бубиной постелькой и тихонько шептала Бубе на ухо. «Бубик, деточка, Буба-звездочка, Буба-птичка моя полевая». В голосе ее Бубе почему-то иногда слышались слезы. Буба порывисто хватала ее руку. «Нет, тетя Галя, звездочка, птичка моя полевая». «Нет, Бубик, звездочка», — так спорили они. Но голос Бубы звучал все тише, тише и, наконец, замолкал. В окно мигали звезды, тетя Галя сидела неподвижно, потом вдруг страстно целовала разметавшиеся пушистые волосенки и быстро уходила. Тетя Галя тосковала. Буба слышала раз, как в столовой тетя Надя, вся взволнованная, говорила Бубиной маме: «Она страшно тоскует, она только с Бубой еще и отдыхает, она намучилась вся. Вот послушай, мне не спалось вчера, лежала, наконец вижу, что все равно не усну, решила выйти на улицу». Скользил месяц за тучами, крутилась легкая метель, и была такая белесоватая мгла, а я тихонько скрипнула дверью, ступая на крыльцо, и вдруг едва не вскрикнула: на ступенях кто-то сидит. Я бросилась вперед, Галя. Она медленно подняла голову, посмотрела на меня и слабо улыбнулась. Я прямо испугалась ее лица. Такая тоска и отчаяние застыли на нем. А ноги и шубку ее уже покрыл толстый слой снега. Около нее намело целый сугроб. Сколько тут она так сидела, Бог знает. Ах, хоть бы письмо скорей. Буба поняла, что тетя Галя очень печальна, что она ждет дядю-почтальона, сидит на крыльце, и ее заметает снежок. Правда, когда тетя Галя получала письма, она становилась веселей. Буба уже знала ее письма. Такие всегда грязные почему-то конверты, и на них красный или синий кружок, а в кружке что-то написано. «Полевая почта», — прочитала раз Кумочка. Буба вдруг вся просияла. «Вот и правда, полевая, полевая. Тетя Галя, птичка моя полевая». И Буба бросилась с письмом к тете Гале. Тетя Галя сидела лицом к окну, и в руке ее был сжат платок. «Тетя Галя, ты полевая, ты птичка моя полевая. Вот тут в письме Кумочка прочитал». Тетя Галя уронила платок, вспыхнула и быстро схватила письмо. Потом оглянулась на дверь, подняла Бубу на руки и крепко прижала к себе. Она целовала ее так долго и так крепко, что Бубе стало больно. А потом пришел еще один раз дядя-почтальон с письмом, на котором тоже был кружок и еще красный крестик посередине. Тетя Галя в тот же день уехала. Далеко. Буба знает, куда, в Москву. Вечером, уже в шубке и шапочке, тетя Галя стояла над Бубиной кроватью, без конца целовала Бубу и за улыбкой прятала слезы. Буба смотрела уже сонными глазами, видела, что все собрались почему-то вокруг ее постельки, и видела тут даже дядю Веселого, только с серьезным печальным лицом, и говорила: «Зачем шляпу, тетя Галя, сними? Солнышко спать ушло, гулять нельзя, сними». Утром Бубе сказали, что тетя Галя уехала в Москву. Дядя Веселый с тех пор не приходил в Бубин домик. Когда Буба вырастет большая, она поедет в Москву. Странные чувства. Все это было еще тогда, когда на улице был Дед Мороз, а теперь Буба поедет еще в Киев к папе. Ведь папа тоже уехал в Киев. Дядя-почтальон принес и ему письмо, только без крестика, а с большой печатью. В этот день все плакали. Папу взяли в солдаты, и он теперь уже не папа, а юнкер, ваше благородие. Стало так тоскливо и скучно, как не бывало никогда. Ведь с папой уехали все, и мама, и бабушка, и даже Кумочка. Тети Гали нет давно. Вот они и остались с тетей Надей одни. Тетя Надя говорит, что все скоро вернутся, только папа уехал так же, как тогда тетя Галя. Его все не будет, не будет и не будет. Бубе так смутно, тоскливо и непонятно. Зачем так уезжают, так далеко-далеко куда-то, и кто теперь поедет еще? Буба вздрагивает. Кумочка. Бабушка часто ему говорила: «Ты же совсем взрослый, скоро в солдаты возьмут». У Бубы жалобно растягиваются губы. Что же это, папу в солдаты, Кумочку в солдаты, тетю Галю должно быть тоже в солдаты? Нет, Буба не хочет, Буба заплачет, Буба скажет: «Не надо в солдаты, не ходи, Кумочка, в солдаты», и Кумочка не пойдет. Буба радостно смеется и бежит к тете Наде. Тетя Надя, нет, кумочка не пойдет в солдаты. Не пойдет? Буба придумала. Буба скажет, не ходи, кумочка, в солдаты, и кумочка не пойдет. Да, тетя Надя? Тетя Надя удивленно вскидывает на Бубу глазами и отвечает, да, моя деточка. Но голос у нее дрожит, вот так, как раньше у тети Гали. Буба печально никнет головой, темный страх просыпается где-то в глухих тайниках маленькой смеющейся души, тяжелый, гнетущий и угрюмый страх завтрашнего дня, страх неизбежности и рока. Буба порывисто прижимается к тете Наде и прячет голову в плечи. Ведь Буба такая маленькая, и право же так страшно и огромно то, что глухо подымается в ее душонке. В маленьких комнатках по-прежнему неслышно скользят на желтом блестящем полу горячие солнечные пятна. И мирно жужжит у потолка назойливо-звонкая муха. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2013 году. Читал Владимир Левашов.